Я напомню, без лишних слов, что на жизнь не ропщу нисколько, но за стержень любых основ принимаю любовь и только. И гитара поет звеня оправданием для поэта. Эта женщина без меня так никем не была бы воспета. Ах, какая снежная зима душу мне запорошила, ведь судьба разлучница сама все за нас двоих решила. Наши встречи в памяти храня, я себя не раз согрею, перестану ныть судьбу кляня, стану чище и добрее. На земле как будто в самый раз все вокруг произрастает, но твоих морщиночек в глаз мне все время не хватает. Ах, какая снежная зима душу мне запорошила, ведь судьба разлучница сама все за нас двоих решила. Конечно, знаю, что весной снег по всей земле растает, но твоей улыбки, ангел мой, мне и летом не хватает. Но твоей улыбки, ангел мой, мне и летом не хватает.